Смех в Екатеринославе. Задов вошел стремительно, влетел. Петлюра впустил в город два полка слащевцев. Это клещи, батька. Махно сидел в холщовой нательной рубахе, парил ноги в тазике. Распахнутый ворот рубахи открывал синеватый шрам от сабельного удара, располосовавший грудь от плеча через ключицу к подвздошью. Нога была искорежена недавним осколочным ранением. Махно как раз поливал багровый бугор горячей водой из чайника. «Клещи, клещи», — сказал Махно, поливая. «Это ведь как поглядеть, Лёва. Клещи, молоток. Слова-то какие красивые, рабочие слова, трудовые, любо слушать». Он поднялся с табурета, тщательно вытер ноги полотенцем, намотал портянки и, раскатав штанины, натянул сапоги. «Ну, впустил слащевцев. Ну да», — Махно застегивал френч. «Мы зато отоспались тут, отъелись. А что впустил, так на то он и Петлюра. Ты мне еще на той неделе говорил, что впустит». Он, пока мы тут сидели, и возмущался Задов, к Деникину в ставку послал своих людей. «Мы одного перехватили». «Ну, молодцы», — похвалил Махно. «Какие полки?» «Один регулярный, один офицерский, первый симферопольский». «Вот это плохо». Махно набросил портупею, затянул. «Симферопольцы эти дело знают, трудно с ними. Откуда полки?» «С фронта сняли», — сказал Задов. «Еще один полк снимают, второй, Лабинский, тоже офицеры, и мамонтовцев». «Оголяют фронт, Лева», — Махно наклонил голову, провел ладонями по волосам. «Если так они полки пойдут снимать, то, пожалуй, до Москвы не дойдут». «Но Петлюра-то Петлюра, то с немцами, то с красными, теперь с Деникиным, как бы не перемудрил». «Шакал он», — сказал Задов, — «плохо кончит». «Ну вот», — Махно оттащил тазик в угол комнаты, — «скажи Веселовскому Семену, Лева, пусть прокламацию пишет. Кто такой Петлюра? Ладно? И каретника ко мне со штабом. Через 15 минут». Задов повернулся на пятках, кинулся и исчез. Кряжистый вестовой, дежуривший у двери Махно, с опаской поглядел вслед улыбающемуся во весь рот летящему черту. Махно с его мужицкой армией, с его подрывными идеями о бесконтрольной справедливости торчал костью в горле у всех троих государственников — у Ленина, у Деникина, у Петлюры. Упрямый и дерзкий, он бесшабашно воевал со всем светом, не зная другого наказания для оступившихся, кроме смерти. Своих прославленных командиров, дрогнувших в бою или запустивших по запарке лапу в полковую казну, он расстреливал с той уже неукротимостью, что и сдающихся врагов, попавших в его руки. Да и нелегко было тогда разобраться, кто чистосердечно сдается, а кто лукавит. Он ненавидел тюрьмы, этот инструмент абсолютного подавления свободы. Человек может быть или свободен, или мертв. И лишению свободы Нестор Махно решительно предпочитал лишение жизни. Махновская тюрьма была столь же непредставима и немыслима, как сам Махно в короне и со скипетром в руке. Ленин стоял на его пути, и Деникин, и Петлюра, но Ленин был ему ближе других. Измена Петлюры, вопреки Жмеринскому соглашению, впустившего белых в Умань в тыл махновских частей, не обескуражила и не смутила Махно. Зажатый с севера и запада петлюровцами, с юга и востока деникинцами, он испытывал необузданный кипучий подъем, как всегда перед боем и перед возможной смертью в бою. Он не изводил себя мыслями о том, кто займет его место, если он погибнет, не думал о будущем своего движения, только о бое и о победе. Напасть первому, наброситься, вгрызться и не отпускать. Рассеянные по селам махновские части получили приказ медленно отходить на запад, сбивая нерадивое сопротивление петлюровских сечевиков. Под селом Крутенькое махновцы совершили неожиданный маневр. Развернувшись на восток и стремительно набирая скорость, они сходу нанесли короткий и мощный удар в лоб деникинской группы. Белые отступили, второй эшелон, закрепляясь на местности, готовился встретить противника по всем правилам военного искусства. Но Махно не стал преследовать отступающих, представлявших собой легкую и желанную добычу. Ударив, он вновь круто развернулся и продолжал движение в прежнем направлении, на запад, к Днепру, домой. Деникинцы успокоились, Махно просто огрызается. Меж тем махновцы, действуя в соответствии с полученными приказами, к 2 часам ночи сгруппировались в районе села Перегоновка, под которым были сосредоточены главные силы деникинцев. В 4:00 утра, расчехлив свои черные знамена, махновские части, насчитывавшие 6000 сабель и около 1500 наскоро оборудованных пулеметных тачанок, повернули коней на восток и пошли в бой. Варенька спала на расстеленных газетах, положив голову на колени Бориса Веселовского. Борис клевал носом, сидя на полу вокзального муравейника, прислонившись спиной к стене, выкрашенной потемневшей от грязи масляной краской. На стене то ли ножом, то ли штыком процарапаны были революционные лозунги и сообщения. «Сева, я тут!» «Дроздовцы дают пороха!» «Бей жидов, спасай Россию!» «Потерялась девочка 3 лет!» «Сеня плюс Люся, любовь!» И чертеж, изображающий непропорционально сложенного Сеню, вполне готового к исполнению своего любовного намерения, одно заявление носило пессимистический характер. «Всех жидов не прибьешь и Россию не спасешь». Первая далекая еще пулеметная стрельба не произвела яркого впечатления на ночных вокзальных людей, отдыхающий народ почмокал во сне губами и перевернулся на другой бок. Будто баловник какой-то запустил пригоршню сухого гороха в стену, не более того. Минут через 15, однако, стрельба неприятно наросла и приблизилась. Отдыхающие недовольно подымали буйные головы с заплеванного каменного пола и вглядывались, как бы желая обнаружить здесь, в зале, признак внезапного беспокойства. А в зал с улицы ввалились тем временем петлюровские синежупанники, 3 или 50, никто не считал, и побежали к выходу на перрон, бухая сапогами по спящим и просыпающимся. «Куды, куды, не видишь, что ли?» — прокатилось над полом, но петлюровцы ответа не давали, и остервенело, выдергивая ноги из людской каши, как из болотной трясины, молча продирались к рельсам. Потом хлопнул пистолетный выстрел уже совсем рядом на перроне, и в разнобой завыли паровозы, как бабы над покойником. Варенька подняла голову с Бориных колен. Потревоженный народ разбегался удивительно быстро, волоча мешки, пригнувшись, как будто по залу уже летели во всех направлениях пули. «Идти надо», — хмуро сказал Борис Веселовский, поднимаясь вместе с Варенькой. Людской ток вынес их на привокзальную площадь, по которой народ бежал уже во весь рост, толкаясь и матерясь, и черные улочки, и пыльные сады принимали беглецов. Площадь пустела на глазах. Борис с Варенькой обнаружили себя в кустах палисадника, рядом с мужчиной городского вида, лежавшим на своем чемодане и с опаской, выглядывавшим на пустынную покамест дорогу. «Кто идет-то?» — шепотом спросил Борис Веселовский. Мужчина не оборачивался, молча пожал плечами. Лежание на чемодане в кустах, как видно, было для него расхожим делом. Надсадная стрельба слышалась теперь и со стороны вокзала, и снизу от реки. По дороге проскакала плотная стайка всадников. За ними прогремела длинная телега с пулеметом, и городской мужчина, вглядевшись, уверенно определил: «Махновцы». «Теперь сидеть тут надо до утра, а то пришьют в темноте». И озабоченно, подняв голову к небу, добавил: «Часа полтора еще сидеть». А небо понемногу зеленело, розовело, наливалось свежим и праздничным светом. Стрельба поутихла. По дороге в обе стороны пути часто проезжали, поглядывая по сторонам на затаившиеся дома, группки всадников. Борис Веселовский, тревожно слушая бег сердца в груди, всматривался в лица проезжающих. А вдруг Семен? Нет, не может быть. Семен верхом на коне среди этих степных разбойников, увешанных гранатами, в нелепой одежде? А хотелось, так хотелось Борису увидеть здесь брата. Расцвело. Городской мужчина дремал в неудобной позе, свесив голову со своего чемодана. «До свидания», — сказал Борис Веселовский. «Мы пойдем». «Ну, идите», — не стал отговаривать мужчина. «А я еще подожду». «До Киева как добраться отсюда, не знаете?» «Вы сначала из города выберетесь», — посоветовал мужчина. «Это самое главное. Идите на вокзал. Там сейчас никого нет. Может, повезет». «В какую сторону ехать-то?» — спросил Борис. «А это все равно», — сказал мужчина. «Отъезжайте куда-нибудь, а там уж пересядете». Пустынными дворами вышли они к вокзалу. На дощатом перроне, перегораживая его, лежала пегая павшая лошадь. На костлявой голове лошади сидела ворона. К составу, собранному из теплушек и открытых платформ, пристраивался паровозик с длинной трубой. «Давай сюда», — позвал Борис Веселовский, — «тут открыто». В теплушке пахло сеном и конским навозом. «На первой станции слезем», — сказал Борис, — «а то увезет черт знает куда». «Хоть бы подальше», — Варенька присматривала местечко почище, — «сесть». К 8 часам утра белые, подтянув резервы, прижали махновцев к окраинам Перегоновки. Люди из махновского штаба разобрали винтовки и пошли в цепь. Обложив село, белые наступали, поддерживаемые полевой артиллерией и пушками бронепоезда. Сам Махно ушел еще в середине ночи со своим полком, и никто не знал, где он. Последним был поставлен под ружье отдел пропаганды и женщины. Передовые разъезды офицерского симферопольского полка прорвались уже на околицу Перегоновки. Махновцы снимали пулеметы с тачанок, готовясь принять уличный бой. В поле за селом до самой реки Синюхи царила неразбериха. То здесь, то там вспыхивали рукопашные схватки, мелькали сабельные клинки. Люди мешками валились с седел в сырую траву. По всему участку белые наседали, оттесняя махновцев с поля, не давая ему идти за реку на простор. Город Умань генерал Слащев оставил махновцам, намереваясь выбить их оттуда после Перегоновского разгрома. Семен Веселовский шагал в цепи вместе с другими пропагандистами. Людей было не густо, цепь вышла редкая. Зажженные снарядами лениво горели два дома, огонь перекидывался на третий. Сизый дым валил в небо, как из трубы, вспыхивали синие и красные искры. Семен шел, куда ему было указано, поднимал винтовку к плечу, стрелял, шагал дальше. Под ноги он не глядел, это не имело никакого смысла, и поэтому часто спотыкался и падал, и другие тоже падали, а потом подымались и брели дальше, беспорядочно стреляя перед собой. Где-то впереди в дыму и грохоте выстрелов были белые. И это прерывистое движение вперед составляло сейчас смысл существования Семена Веселовского. Он не смотрел под ноги, потому что ему жалко было тратить предсмертное время на разглядывание колдобин дороги. Ему хотелось напоследок охватить и обнять мир, а руки его были заняты винтовкой, и он лишь старался уместить в глазах побольше деревьев, поле и небо. Он не сомневался в том, что сейчас умрет, и не осталось в нем любопытства жизни. Цепь залегла по чьему-то приказу, а Семен Веселовский все шагал вперед, и спотыкался, и стрелял. Дома Перегоновки остались за его спиной. Поле открылось перед ним без помех. По полю скакали в разных направлениях казаки, гикая, посверкивая шашками. И офицеры, симферопольцы, не встречая больше сопротивления, на рысях подходили к селу. Семен Веселовский сошел с дороги, сел на камень и закурил, ломая спички негнущимися чужими пальцами. Спеша затянуться дымом, он закашлялся, а потом поглядел неверными глазами в поле и увидел, как слева от балки скачет, стелясь над зеленой землей, пригибаясь к лукам седел, к жестким гривам конная лава. Махно вел свой полк наперерез симферопольцам. Донеслись торопливые крики команд. Белые стали разворачивать правый фланг. Тревога людей передавалась неостановимо. Махно скакал в голове лавы. 50 метров, 30, 10. Вот уже сшиблись, смешались. Не слышно было ни криков боли, ни рева ярости. Молча рубились. Мимо Семена Веселовского бежали по дороге к полю махновцы, иные верхом на тачанках, кричали бешено, разжигая себя: «Батька рубится! Батька!» Сходу, врубившись в симферопольцев, махновцы быстро углубляли разрез, расчленяя белый полк на две части, охватывая, опутывая разваливающуюся людскую массу противника. Теперь можно было расслышать крики, бессловесный ор тысячи глоток. В обход перегоновки выкатились на поле махновские тачанки, и белый пехотный резерв бегом подходил. Поле вдруг налилось людьми, неведомо откуда взявшимися. Только что оказалось, что махновцы перебиты или попрятались, а белые отошли. И вот тысячи запрудили поле, и новые приливали. Симферопольский полк был сбит, перемешан и отступал. Растягиваясь в цепи, отступавшие пытались задержать победителей, дать своим отойти и перестроиться для обороны или контратаки. Но не было для этого уже ни воли, ни времени. Офицеры бежали, увлекая за собою подоспевшую пехоту. Переправиться через Синюху и наскоро закрепиться на том берегу — это все, что оставалось деникинцам. Махно видел, знал маневр белых. Выведя из боя свой полк, он бросился к реке, отсекая беспорядочно бегущих от воды. Тачанки и севшие на коне обоз гнали отступающих прямо на шашки Махно. Первый офицерский симферопольский полк был вырублен полностью. У самой реки на песчаном берегу махновские всадники расступились, рассыпались, пропуская бегущих, и никем неуправляемая толпа облегченно ринулась в воду. Махновцы, понукая коней, ворвались в реку дорезывать без больших трудов плывущих и тонущих. Расправа вдоль реки, в поле и вокруг Умани продолжалась до солнечного заката, до сумерек, кое-где и до ночи. Сотни телег потянулись из сел, мужики знали, кому досталась победа, и спешили к победителю. Всю ночь подходили подкрепления, и к утру поредевшие было силы Махно снова насчитывали до 20 тысяч бойцов и до 2000 тачанок. Теперь с победой хорошо было возвращаться на Днепр, громя по дороге деникинские тыловые части, взрывая склады и перерезая коммуникации. Со своей отборной охраной Махно шел впереди армии, двигавшийся в трех направлениях и сметавший, как гигантский веник, сопротивление деникинских гарнизонов. Каждый день приносил новые победы. Была взята Долинская, Кривой Рог, Никополь. Развивая непостижимую скорость, махновская кавалерия и пехота, посаженная на тачанке, овладела Мелитополем, Бердянском и Мариуполем, откуда Махно, дразня Деникина, угрожал его ставке, расположенной в 100 верстах в Таганроге. Бердянск и Мариуполь как бы подпрыгнули в воздух. Там махновские саперы взорвали склады артиллерийских снарядов. Была окружена и отрезана Волноваха с ее основной базой снабжения, наступающей на Москву деникинской армии. Железнодорожная сеть всего района перешла в руки повстанцев, и боеприпасы, провиант и фураж перестали поступать на фронт. Гражданская белая администрация и охранявшие ее воинские части были уничтожены. Деникин, наконец, вынужден был признать смертельную опасность, нависшую над его тылом. Махно бушевал на юге Украины, как волк в овчарне. Белые сняли из-под Таганрога резерв главного командования, бросили его против Махно и были разбиты. Повстанческая волна покатилась вглубь Донецкого бассейна и на север. Командующий добровольческой армией генерал Маймаевский, смелый солдат и опытный стратег, верно оценил безвыходность положения, запил и был смещен с поста. Через месяц после перегоновки Махно на плечах бегущих белых частей ворвался в столицу края Екатеринослав. Отдел пропаганды по заведенному порядку вошел в город с авангардом войск. Сидя в тачанке, Семен Веселовский писал обращение к гражданам. «Трудящиеся русские, украинцы и евреи, мирные жители, батька Махно освобождает вас от всех долгов и повинностей, наложенных на вас белыми, красными и другими псами-властниками. Вы свободны! Да здравствуют трудовые советы и вольные коммуны! Смерть буржуям-угнетателям!» Мирные жители, наложив замки на двери и брусья на ворота своих домов, не спешили, однако, радоваться освобождению от долгов. Свежи еще были в памяти события прошлого года, когда 300 махновских отчаянных храбрецов, укрывшись в вазах сеном, проникли в город, захватили его и, объявив наступление всеобщей свободы, расправились с председателем ЦКК, заводским конторщиком Мироном Трубным. В отместку за Мирона красные, отвоевав город, учинили революционный террор, стоивший обывателям многих сотен жертв. Так что на этот раз, наученные горьким опытом, екатеринославцы решили повременить и поглядеть через щелки ставень на то, как будут развиваться события. Махно решил события поторопить и дать притаившимся жителям яркий пример основательности своих намерений. Он вызвал к себе Семена Веселовского и поручил ему ответственное дело. Выйдя от Махно, Семен взял 20 бойцов и отправился обследовать городские торговые склады, вблизи от которых буйные махновцы чертили все более суживающиеся круги. Семен Веселовский искал в складах не водку и не мануфактуру. Он искал там керосин, грузил бочки на телеги и вез горючее к зданию городской управы. К вечеру керосина было заготовлено вдоволь. А на утро над городом потянуло дымком. Взволнованные жители приоткрывали ставни, высовывали носы наружу. Горели щедро политые реквизированным керосином полицейские участки, полыхала тюрьма. Заключенные разбегались, некоторые, отбежав на значительное расстояние, произносили речи. Для украшения праздника свободы в соответствии с планом Семена Веселовского махновские части с утра, державшиеся еще на ногах, с громкими песнями и молодецким свистом горцевали по главным улицам Екатеринослава. В парадном строю ехали тачанки. Над городом на малой высоте летал, треща, захваченный махновцами вместе с летчиком аэроплан. Выполняя вираж, аэроплан вдруг припал на крыло, перевернулся и свалился на площадь, отрубив пустую, вертящимся винтом голову зрителю из выпавших таки на улице горожан. Происшествие это, однако, не повредило легкой атмосфере праздника. Последним запылал податный архив городской управы, доверху забитый бумажным хламом. Пламя било из окон, стекла лопались со звоном, серые хлопья налоговых ведомостей порхали в воздухе и ласково опускались на головы потрясенных людей. Семен Веселовский наблюдал народное гуляние из глуби толпы. В кармане его пиджака лежала свежеотпечатанная новая прокламация. «Братья трудящиеся, поглядите вокруг, пылают столпы угнетения. Очистительное пламя свободы бушует над городом. Занимается новая заря. В лучах этой зари, под знаменами анархии, рождается новая жизнь. Без кровавой власти государственников, без принудительного труда, без вековых долгов голодного бедняка сытому богачу. Бейте белых, пока не покраснеют, бейте красных, пока не почернеют. Да здравствует революция восставшего народа, да здравствует батька Махно!» «Ну как, Сёма, нравится?» — услышал Семен Веселовский за плечом голос Задова. «Как горит?» «Это работает лучше всякой агитации», — счастливо улыбаясь, сказал Семен Веселовский. «Погляди, народ с нами. Я не сплю уже, сам не знаю сколько, а ты? У тебя вид усталый». «Работы много, уклончиво», — ответил Задов. «Надо поработать, Сёма, чтобы хорошо горело». «Ну, конечно», — согласился Семен Веселовский. «И все-таки самое главное — это наглядная пропаганда». «Ты так думаешь?» — Лев Задов выискивал кого-то в толпе. «Минуточку». И нарком исчез в людской восторженной гуще, как под землю провалился. От огня полыхало печным жаром. кое-где неохотно занялись уже и деревья вокруг управы. Жаркие руки пламени небрежно тянулись к соседнему бревенчатому теремку, торчавшему особнячком. Стоявшие поближе к теремку люди, озабоченно вертя головами, побежали за ведрами. Лев Задов возник, как черт из театрального люка. «Наглядная пропаганда, ты говоришь», — сказал Задов, бестревожно глядя на суетящихся вокруг теремка тушителей. «Сгорит домик, жалко». «Лес рубят, щепки летят», — промямлил Семен Веселовский. Ему было неловко, как будто это он ни с того ни с сего от хорошего настроения облил угол дома керосином и черкнул спичкой. «Сгорит, сгорит», — убежденно повторил Задов. «А страховки все ты взял да спалил. Вот они летают?» Он небрежно кивнул на хлопья сжженной бумаги, клубившейся в воздухе, пепельная на голубом. «Ну ничего». «Живы будут, новый дом построят. Куда деваться?» Семен Веселовский не отвечал, глядел, как из двери теремка обитатели и доброходы тащат, торопясь, мебель и наскоро связанные узлы. «А щепка отлетит, глаз кому-нибудь выбьет», — продолжал Задов. «Щепки-то эти, Сема, железные?» «Ну что это ты, Лева?» — с тоской в голосе спросил Семен Веселовский. «Что с тобой?» «Собирай свою канцелярию», — сказал Лев Задов. «Завтра мы уходим отсюда». «Посмеялись и хватит». «Уходим?» — Семен глядел недоуменно. «Как же... А как же вот все они?» Он повел головой на толпу, нетерпеливо ожидавшую, когда, наконец, займется и вспыхнет красивый теремок. «Как, как?» — проворчал Лев Задов. «Не знаешь, что ли, как? Обойдутся как-нибудь. Ты не нервничай. Город без власти не стоит. Это тебе не коммуна». «Плохо, что не стоит», — упрямо сказал Семен Веселовский. «А если его не подпереть, зачем тогда мы воюем? Зачем?» Он обернулся за ответом, но не увидел Льва Задова. Место, которое тот занимал только что, было пусто. Борис Веселовский проснулся от судорожного подергивания вагона. Состав тормозил и резко. В чуть приоткрытую дверь теплушки бил холодный свет раннего дня. «А я тебя будить не хотела», — Варенька высвободила руку из-под головы Бориса. «Ты спал так хорошо. Мы ночью останавливались где-то, паровоз перецепляли». «Где останавливались?» — щурясь на свет, спросил Борис. «Откуда же я знаю? На станции, наверное. Стояли недолго, потом в другую сторону куда-то поехали». «В другую сторону?» — Борис поднялся с пола. Стряс картузом приставший сор с пиджака и штанов. В планке солнечного света, наискось разделявший вагон надвое, замелькали и заклубились пылинки. «Ну ладно, это все равно». Он пошел к двери и выглянул, крадучись. Невдалеке за путями разовело скучное станционное здание. На потемневшем щите можно было разобрать название станции. «Кисловка какая-то», — вглядевшись, сказал Борис Веселовский. «Давай сходить».